Друзья, Евангелие от Марка, 5 глава, я прочитаю длинный отрывок, чтобы была взаимосвязь мысли, и практически будем рассуждать на целый этот отрывок. Это эпизод из жизни Иисуса Христа, ну так можно отметить, по-человечески неприятная встреча, но неприятное событие, хотя Иисусом Христом запланированное. 5 глава Евангелия от Марка. Я прочитаю с 1 по 17 стих включительно. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и раздевал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос в целом совершал свое служение, ходя по палестинской земле. Его радиус хождения был не очень большим. Он практически ходил по израильскому народу, то есть по людям, которые принадлежали к Израилю. За редким исключением он заходил к тем, которые не были израильтянами, а были язычниками. То есть кратковременные встречи у Господа были и с такими людьми. Иисус Христос, он бывал в разных пределах. Вот Библия говорит о том, что он был в пределах Десятиградия, там в пределах Далмановских, в пределах Тирских, Сидонских. Но в частности, тот эпизод, который мы прочитали, или тот случай с бесновавшимся человеком, он описан, когда Христос посетил Гадаринские пределы. Когда в том или ином пределе бывал Иисус Христос, то всякий раз он имел какое-то, видно, чувство, покидая эти пределы. Но бывало так, вот побудет он в какой-то местности, и, уходя оттуда, он бы мог порадоваться. Например, в одном из пределов, где бывал Иисус Христос, он так сказал, что «и в Израиле я не нашел такой веры». То есть в этой местности Христа порадовала вера кого-то из людей. В каком-то пределе Христос совершил там исцеление особое. Братья и сестры, а вот здесь, в Гадаринском пределе, я бы так сказал, произошло и хорошее происшествие, и в то же самое время плохое. Но плохое – это то, что недолго он там побыл. Я думаю, что, наверное, там и дня он не побыл. Когда вышли, по другим Евангелиям написано, все жители той земли, там и деревня оббежали, пришли и сказали: «Уходи от наших пределов». И Господь ушел. Я считаю, что это очень печальный факт, который станет предметом наших рассуждений, что Господь оставил этот предел и ушел. Но а радует то, что он встретился с этим, ну я так называю, боевиком. Там он цепями был этот скован. И, вы знаете, он его образумил, исцелил. Вернул его к нормальной, здоровой жизни. А это радует. Вот об этом, друзья, я хотел бы с вами порассуждать. О том, что положительного в этом пределе было совершено. И как это нас касается, то есть нашей жизни. Первую мысль, которую я хотел бы отметить после вступления, это то, что жители этой земли, ну, как бы сказать, прогоняя или отринув Иисуса Христа от своих пределов, совершенно не понимали, что они делают. Братья и сестры, к их пределам подошел тот или вошел в эти пределы тот, который в свое время сам их сотворил. Но предел – это определенная территория, определенная страна, определенный участок земли, где люди живут. Это предел. И все то, что там находилось – людей, животный мир, растительный мир – подошел к их пределам тот, который сам их совершил, который сам все сотворил. Братья и сестры, как это замечательно, что к этому пределу подошел сам Творец. Я не знаю, был ли еще когда-нибудь у жителей такой шанс или такая возможность лично встретиться со своим Творцом в своих пределах. Я вот так думаю, друзья, настолько Бог все чудесно сотворил, особенно вот в израильской земле, в то время, вот эти пределы гадаринские, ну и вообще вся земля там вот израильская, какой там удивительный растительный мир прекрасный. Там есть вот деревья, которые здесь бы совершенно, они бы не ужились, а там, ну, такие вот, как смоковница, три раза в году плоды приносит. И только одни плоды собрали, другие уже можно собирать, потом третьи. Одним словом, удивительно, ну, смоковница-то вот эти вот плоды, которые на базарах у нас, там вот этот инжир очень питательный, хороший. Вот. И очень много другого хорошего там было в израильской земле. Все это Бог совершил, все это Иисус Христос сотворил. Написано, все через Него начало быть. И вот такой Творец всего видимого и невидимого в лице Иисуса Христа пришел в эти пределы, братья и сестры, а они Его оттолкнули. Но не просто сказали, отойди от наших пределов. Иногда на молодежных общениях, я сразу сделаю такой вывод, друзья, я под словом «предел» понимаю нашу жизнь. То есть наша жизнь – это определенный предел, куда обязательно или подходил, или подойдет Господь для того, чтобы там установить свой порядок, свое господство. Но, братья и сестры, от нас зависит, я приму этого Творца всех пределов в свой предел, или я ему просто скажу, отойди от моих пределов. Как-то ко мне на работу зашел один человек, он много лет отсидел, хотя по рукам практически незаметно было, что он много отсидел. Единственный значок на его руке, говорящий о том, что он, ну, вел легкомысленный образ жизни, это кленовый листочек. Я заинтересовался, говорю, то что у тебя такое, кленовый листочек? Он говорит, ты знаешь, это особый знак, который, ну, такие, как я, люди, они понимают. Ну, вообще, есть знаки на руках, которые о многом говорят. И вот он говорит, этот кленовый листочек, он говорит о том, что мои ноги дома не живут. Я как листочек, вот так, по миру шатаюсь. Вот об этом говорит этот листик. То есть, братья и сестры, я что хочу этим сказать? Это то, что бывает мы с Богом нашим, не обязательно словами разговариваем. Ведь жители этой земли, когда вышли, они сказали, отойди от наших пределов, это было ясно, это было понятно. Они членораздельно выразили содержание своих желаний. Отойди от наших пределов. А бывает так, что мы с Богом нашим разговариваем языком поступков. То есть не обязательно мы говорим, я думаю, что никто не осмелится из здесь сидящих вот так как бы сказать, напористо высказать: «Господи, отойди от моих пределов». Допускаю такое, что здесь никого таких нет. Но, друзья, есть разный язык. Есть язык жестов, язык поступков, там язык мимики, язык обыкновенный, членораздельный. Так вот, можно поступками нашими, то есть нашим отношением к Богу, но выразить эту мысль: «Отойди от моих пределов». Такое бывает, друзья, то есть нашими поступками. Что характерно, вот бывает, когда проходят молодежные общения, я замечал это по нашим молодежным общениям частенько, друзья, и не всегда я с этим согласен, хотя, наверное, это имеет какой-то смысл. Когда заканчивается молодежное общение, братья, которые делают призыв к покаянию, обычно как призыв делается? Братья и сестры, если вы не покаетесь, вы завтра можете умереть. То есть завтрашний день может не блеснуть для вас, солнце не взойдет, смотрите, братья и сестры, я понимаю, что это правильно, так должно быть. То есть написано: страхом спасайте. Мы должны об этом говорить, что действительно завтрашний день не в нашей власти. Но, братья и сестры, бывает и по-другому. Эти люди сказали: отойди от наших пределов, и гром не грянул, и огонь с неба не сошел, и не попалил их. И все у них осталось так, как и было. И жизнь своим обычным ритмом шла вперед. Я думаю, что, может быть, друг, и в твоей жизни ничего особенного не происходит. Ты смотришь, Бог тебя не наказывает за то, что своими поступками ты сказал: «Отойди от моих пределов». И жизнь идет так, как и шла. И те слова, которые говорят те, которые делают призыв к покаянию, они как будто бы и веса не имеют. Братья и сестры, и все-таки, вот в книге «Песни песней» углублю немножко мысль одну, и на этом закончу, вот этот пункт. В книге «Песни песней» есть такая интересная картина. Значит, подходит возлюбленный к двери своей возлюбленной и стучится туда. Долго, видно, стучал он, а оттуда голос: «Я вот там в состоянии таком, что я не могу тебе отпереть». Написано, возлюбленный постоял, отвернулся и ушел. Ничего не изменилось, как будто бы. Она осталась такой же, как и была, в своем таком одеянии, на ее взгляд превосходном. Но вот дальнейшая там картина, которая разворачивается, заслуживает внимания. Она все-таки захотела его найти и пускается в поиски. Она его очень тщательно ищет. И стоит там такой стих: «Увидели меня стражи, избили, изранили и сняли с меня хитон». Братья и сестры, не будем думать, что если мы Господу когда-то сказали, то ли поступками, то ли кто-то, может быть, прямо так выразил мысль. И такое бывает редко. «Отойди от пределов наших», так все оно просто и будет. Грех изранит. Грех обязательно побьет и одежду снимет. Я говорю это в духовном отношении. И вообще история человеческой жизни, история вот наблюдений за людьми, которые сказали Богу: «Отойди от моих пределов», а потом они возвращаются, как правило, разбитые, израненные, судьбами перековерканными. Потом приходится братьям вникать, разбираться, где же его муж, где его жена, там у того третий был, у того четвертый. Не поймешь, как здесь все это разобраться областным, межобластным советом, чтобы дойти все-таки понять, он жениться еще раз хочет, а можно ему или нельзя, он уже четвертый раз женатый. Или там пятый, друзья, вот такие исковерканные, израненные судьбы. А все это потому, что бывает, человек сказал: «Отойди от наших пределов». Братья и сестры, но все-таки в этом пределе, как я уже сказал, произошло и очень хорошее событие, прекрасное событие. Иисус Христос в этом пределе, хоть и относительно, но навел свой порядок. Но первое, Он исцелил бесноватого, и второе, Он освободил жителей от нечистоты определенной. Мы потом коснемся этого вопроса. Здесь дана характеристика этого бесноватого человека. Вот смотрите, какая ужасная характеристика. «И никто не мог его связать даже цепями». Дальше написано так. А если так, я по тексту понимаю, У кого-то и удавалось, ну, связать, но кратковременно, потому что многократно был он скован оковами и цепами, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Братья и сестры, я так думаю, что если бы этот человек дальше не прочитать, что он в гробах жил и был бесноватым, то, наверное, многие пожелали бы на него быть похожим. Ну, представьте себе, силища какая, никто связать не может, цепи разрывает, вот, дальше тут разбивает оковы, никто не в силах был укротить его. Сегодня вот такая позиция, о которой написано, очень сильно среди современной молодежи пропагандируется, вот эта сила большая, вот, пропагандируется, как вот в Древней Греции был культ человеческого тела, как будто бы это все снова к нам возвращается, занятия культуризмом и все прочее. Никто не в силах был его укротить. Ну, это какой-то, я не знаю, как его, Шварценеггер или кто это вот такой, ну, сильный такой. И если бы не было написано, что он жил в гробах, бился о камни, наверняка это эталон современной молодежи. А Иисус Христос, придя в эту местность, увидев этого человека, Он пожелал его привести в нормальный человеческий облик. И, братья и сестры, то, что Господь запланировал, Он сделал. Встретившись с этим бесноватым, Он подарил ему очень большую ценность. Об этом здесь написано. Когда приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся сидит, одет и в здравом уме. Самое большое, я считаю, что Господь ему подарил, это даже не то, что он сидит и одет. Если бы он сидел и был одет, но не в здравом уме, это мне как-то приходилось иногда, ну, по роду служения, так там нужно было посещать одного человека, даже не одного, в психбольнице бывать. Вы знаете, сколько там тех, которые сидят и одеты? Заходишь, смотришь, за столиком сидит. Сидит, одет, а как видно, что не в здравом уме. Абсолютно отсутствует ум, определенное соображение. Поэтому вижу, что самый большой подарок, который сделал для него Христос, это Он возвратил его, но здравомыслие. Не так сложно одеть, не так сложно посадить. Для этого есть определенные средства. И в психбольницах там аминозин и другие препараты всевозможные. Можно одеть и в смирительную рубашку и посадить. Но, братья и сестры, ценность. Христос дал ему здравый ум. Он сидит, одет и в здравом уме. Братья и сестры, вот когда Христос приходит в наши пределы, то первое, на мой взгляд, что Он хочет подарить человеку вместе с драгоценным даром покаяния и спасения, это здравомыслие, здоровый ум. Наверное, основная идея написания книги «Притч» и основная мысль, которая заключена в книге «Притч», это чтобы человек хранил здравомыслие и рассудительность. Так и написано, что храни здравомыслие и рассудительность, это будет украшение для шеи твоей. Когда ты пойдешь, они будут тебя оберегать. Друзья, очень, я считаю, что основная мысль книги «Притч» – это чтобы человек приобретал разум и хранил здравомыслие. Я сегодня с вами, друзья, коснусь такого вопроса. В чем верующий человек может проявлять, даже верующий, и неверующий тоже, может проявлять нездравомыслие. А Господь, если Он посещает предел нашей жизни, то у Него всегда цель, чтобы у человека было здравомыслие. Итак, друзья, в чем человек может быть нездравомыслен? Хотя с виду кажется все нормально. Сидит, одет, где-то даже логически рассуждает, правильно мыслит, а вместе с тем чувствуется, что в этом вопросе у него не хватает здравомыслия, недальневидный он. А бывает даже такое, когда человек говорит, я голову потерял. Чувствуется, что там в этом или другом вопросе здравомыслие отсутствует. Первое место Писания, прочитаю, вторая книга Царств, знакомое место Писания, 13 глава, стих 12. Я в том году это место Писания, по-моему, здесь у вас читал. Но еще, чтобы так обозначить эту мысль и расширить ее. Но она сказала, это Фомарь Амнону, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия». Братья и сестры, в вопросе любви очень часто бывает нет здравомыслия, нет рассудительности. И люди, когда отдаются во власть своих чувств, они теряют здравомыслие. Братья и сестры, у Амнона это привело к тому, хотя Фомарь его и предупредила, смотри, ты, безумный будешь, тебя будут считать как одним из безумных в Израиле. Тем не менее, ничто его не остановило, он совершил грех, и как потом результат этого греха была смерть. Братья и сестры, молодежь дорогая, мы всегда обеспокоены тем, что в вопросе взаимоотношения брата и сестры, девицы, парня, иногда очень часто бывает такое, нет здравомыслия. И поступки, которые совершают, нездравомысленны. Выводы, которые делают, планы, которые принимают, нет здравомыслия. Братья и сестры, в вопросе любви, Екклесиаст говорит, время любить. В этом вопросе сколько много людей пострадало? Кто помнит, кто был самым сильным человеком на земле? Самсон. Он в этом вопросе пострадал. Можно сказать, это трагедия большой любви. Самый мудрый человек, Соломон, он тоже пострадал. Это тоже трагедия его любви. Написано, полюбил там чужеземных жен, и конечный итог Самсона был такой, что, видимо, его Господь оставил. Давид, хотя и был муж по сердцу Божьему, он тоже запутался в этих любовных интригах, и в конечном итоге, к чему это привело? Он голову потерял, так вот можно выразиться. Он Урию на смерть отдал, потом сколько много трагедий, последствий, и все это потому, что Давид полюбил. Тоже проблема. Братья и сестры, вообще человек, который нездравомыслен, в своих чувствах, у которого жизнь слаживается по такому принципу, глаза увидели, сердце загорелось, а ноги побежали, как правило, он терпит поражение. В книге «Бытие» есть такой интересный случай, он тоже посвящен этой теме, написано так, что Сихем увидел Дину, это была любовь с первого взгляда, так можно сказать, увидел и сильно полюбил ее. И какой результат? Результат такой, что Сихем, из-за такой любви, он готов был на любую жертву. Говорят, весь народ надо обрезать. Пожалуйста, всех обрезайте. Меня давайте, все делайте. Почему? Люблю. Человек влюбленный – это человек, потерявший голову. И очень часто бывает, поступки его становятся нездравомысленными. Он как безрассудный. И когда проходит вот эта волна, когда он может сделать какой-то критический анализ своих поступков, он так и говорит, что как будто бы, как вот Соломон пишет, как вол на убой, как будто бы вот действительно потерявший голову. Братья и сестры, хороший пример – это Иосиф, который прекрасно противостал, мужественно противостал. Грех буквально его сутками преследовал, склонял его, а он дал отпор. То есть он не потерял вот этого контроля, не потерял здравомыслия. У него сохранился здоровый разум, сохранилось целомудрие. Это не поврежденность вот такая. Он не стал одним из безумных. Братья и сестры, мы вынуждены об этом говорить, и говорим, потому что видим большая проблема среди народа Божьего. Как-то пришлось в одной церкви быть, членское собрание идет, на членском собрании выступает одна сестра, так заявочку сделает, а у вас там, говорит, в церкви, у вас там поза углами молодежь там обнимается, целуется и все прочее. Братья и сестры, и так думаешь, это у нас, это такое бывает. И поэтому мы открыто вынуждены сегодня говорить, это не здравомыслие. И если Христос посещает наше сердце, посещает наш предел, то Он в первую очередь, Он наводит порядок в наших чувствах, как молодых людей. Хранили, чтоб мы здравомыслие и рассудительность. Братья и сестры, вот еще на какой хотелось бы обратить вопрос внимания, чтобы на этом долго не останавливаться. В чем еще может быть человек нездравомыслен? Вот помимо чувств. Хотя я закончу эту мысль вот чем. Что, друзья, время любить – это правильно. И я думаю, что многие здесь собравшиеся, у кого-то это время уже действительно подошло. Но правильно, сохраняя здравомыслие, решать так вопрос. В книге «Бытие» очень хорошо записано, как его решал Исаак. Во-первых, там было родительское согласие, а во-вторых, там была молитва Богу. И когда Исаак вел Ревеку в шатер свой, он ее полюбил и утешился. Немало, друзья, примеров, когда люди вот так, с отсутствием головы, сломя голову, по любви с первого взгляда, вот как бросаются, вот, а потом месяц-два обнаруживается после семейной жизни трагедии. Поэтому важно решить этот вопрос правильно, в здравомыслии. Исаак, написано, вышел в поле поразмыслить. В немецком переводе это звучит так: вышел в поле помолиться. А здесь и Авраам, и отец его тоже в переживаниях. Поэтому хорошо, когда участвуют в этом вопросе родители и участвуют в этом вопросе наше отношение к Богу, наша молитва. Тогда это правильно. Вопрос будет решен хорошо, он будет решен положительно. Один брат как-то так выразился, молодой, он уже женился, он своим родителям такое заявление сделал, говорит: папа, мама, вы, говорит, первыми узнаете о том, ну, на кого я, если так правильно выразиться, глаз положил, кому я хочу сделать предложение, вы первые узнаете. Ну, действительно, так произошло. Я потом спрашиваю у папы его, я говорю: вы первые узнали? Он говорит: да, действительно, первый узнал. Думаю, что это хорошо, когда поставлены в известность родители. Никогда по молодежи, знаете, вот гуляет вот этот ветер, тот того полюбил, тот того полюбил, тот тому нравится, тот тому. Это неправильно. Я считаю, что это заболевание. Бывает очень часто хроническое, долголетнее заболевание. Потом там смотришь, одного с другим сводят, потом разводят, тот того. Друзья, это болезнь серьезная. Поэтому хорошо, чтобы было здравомыслие. Родители и молитва. Это будет очень правильно. Следующее, на что мы обратим внимание, это 52-й Псалом, стих 2. Тоже вопрос здравомыслия. Псалом, стих 2. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». Братья и сестры, безумным или нездравомысленным Библия называет человека, который сказал в сердце своем: нет Бога. В прошлом наша страна, она имела в своем составе очень много таких неразумных людей, которые говорили, что Бога нет. Такая неразумная философия, она преподавалась и в институтах, в университетах, там, в более низших учебных заведениях, в школах: нет Бога. Иногда даже учительница на каком-то уроке так призывала детей: детки, давайте мы поднимем пальчики вверх и дружненько Богу покажем пальцем: но, нет у тебя, Господи. И такое было обучение. Иногда лектор, заканчивая свою беседу или лекцию, говорил: ну что, вы поняли, что Бога нет? Поняли. Он говорит: слава Богу, что поняли. Друзья, и такое бывало. Вот. Поэтому наша страна в целом, к сожалению, так можно отметить. Это я не в политику влазю, я просто как констатирую факт такой, что в целом нет Бога. Братья и сестры, а как результат этого, посмотрите, что происходит. Развратились они и совершили гнусные преступления. Братья и сестры, в сердце сказал безумец: нет Бога. И как результат этого пошли отвратительные поступки. Братья и сестры, если человек, я эту мысль хочу на ней заакцентировать внимание, если человек совершает гнусные поступки, если он грешит, то это так, как бы он в сердце сказал: нет Бога. Может быть, кто-то не согласен с этой мыслью, потому что здесь преимущественно-то дети верующих родителей, но если поступки отрицательные, то это так, как бы ты сказал, что в сердце своем нет Бога. И Библия говорит, что такой человек приравнивается к безумным. А когда Господь подходит к нашим пределам, Он хочет, чтобы в сердце нашем, это очень много значит. Не просто так, вот мы урок какой-то проводим и спрашиваем, ну как, кто творец? Кто-то поднимает руку, Бог творец. Чтобы не по написанному, не по заученному, а в сердце была правильная постановка, правильное положение, есть Бог. Есть праведный судья, который воздаст каждому по делам. Есть Бог. И когда вот такое правильное положение сердечное, тогда и поступки отсюда вытекающие будут правильно. Тогда не будет гнусных преступлений. Тогда не будет того, о чем здесь написано, что нет делающего добро. Очень много значит, братья и сестры, какие наши поступки. Это определяющее положение нашего сердечного настроения. Еще одно место Писания из книги Псалмов, 72-й Псалом. Асав говорит, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Братья и сестры, я теперь перечислю, кто такие безумные, исходя из мнения Асафа. На работе человеческой нет их. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Я понимаю, что здесь очень большой перечень, но того, о чем говорит Асав, это безумные люди. Но первое, здесь написано, на работе человеческой их нет. Когда Господь вот человека просвещает, когда Он его посещает своим откровением, когда посещает его предел и наводит там свой порядок, братья и сестры, это сказывается во всех сферах. Вот посмотрите, этих безумных на работе человеческой нет. Есть разная работа, есть человеческая работа, есть сатанинская работа, есть нечеловеческая просто работа. Много зависит, и значит, друзья, какую работу мы избираем. В этом тоже наше здравомыслие. Но я думаю, что если сестра выбирает такую работу, быть манекенщицей там, например, или же там стюардессой какой-то и прочее, я думаю, что это не человеческая работа. Ну, то есть, я хочу сказать, это не наша работа. Это не христианский вид или профиль работы. И как результат этого, видимо, это отсутствие здравомыслия. Но все-таки молодой человек или сестра, или брат должны подумать в отношении того, вот та работа, которую я избираю, к чему она приведет. Например, братик избрал для себя работу быть таксистом. Братья и сестры, я думаю, что это тоже не наш профиль работы. К одному подсаживается одна девица и говорит, слушай, отвези меня куда хочешь. Это не человеческая работа. Вот он и по ночам там возит, братья и сестры. Как результат этого известно по церквам и отлучение есть такое, таксистов. Поэтому много значит. Вот здравомыслие, подойти к вопросу избрания профессии, избрания работы, но с определенным здравомыслием. Один подходит и говорит, я вот хочу работу выбрать, какую, прокурором быть. Говорю, хорошо, прокурором. Говорю, а когда нас гнать будут, ты тоже будешь там судьей и прокурором? Вот когда меня на суд приведут, ты судить меня тоже будешь? Вот он подумал, подумал. И, друзья, похоже, по-моему, пошел на прокурора все-таки. Я понимаю, что отсутствие здравомыслия. Ну ты ж подумай, это человеческая работа. Это то, что приличествует христианину. Или наоборот, твоя профессия, она далеко оттолкнет тебя от Бога. Просто несовместимо будет, несовместимо. Посещение собрания, быть членом церкви и, например, террористом там каким-то. В армии там, каким-нибудь там лейтенантом или там капитаном или еще что-то. Друзья, то есть нечеловеческая работа. На работе человеческой их нет. Братья и сестры, вот здесь дальше так написано. Дерзость, как наряд, одевает их. Дерзость – это явный признак нездравомыслия. Ведь Исав говорит, я позавидовал безумным. Братья и сестры, я так замечаю, вообще сегодня люди, особенно пожилые, боятся молодежи. Боятся ночью пройти. И если они видят молодежь, то они обходят ее десятой дорогой. Потому что боятся за кошелек свой, за жизнь свою. И я скажу вам, друзья, что иногда и мы потихоньку начинаем молодежь нашу бояться. Почему? Потому что очень часто дерзость, как наряд, одевает их. На одном молодежном общении у нас в нашей Донецкой области записочка такая приходит брату, который проповедовал. Там, я не знаю, Валера пишет, стоит это записывать или нет. Потому что я допущу себе то выражение, которое там в записочке это было выражено. Группа молодежи брату написала, ты, говорит, фильтруй базар свой. А то, говорит, не ровен час заработаешь. Это после его беседы, после его проповеди. Братья и сестры, это дерзость. Это дерзость, как ожерелье, как наряд одевает их. Вот дальше написано так, они говорят свысока. Братья и сестры, как это бывает заметно? Заходит молодой человек, мерно пожевывая, на всех поглядывая свысока, дерзкий такой вот взгляд, но свысока, его сразу видно. Нет, он не потому, что, друзья, он высокий, он свысока смотрит. Можно и маленьким свысока смотреть. Вот это просто это гордость. Это явный признак нездравомыслия. А почему? Потому что Бог гордым противится, написано. И в конечном итоге Асав говорит, я увидел и конец их. На скользких путях они поставлены, на скользких. Он сегодня вроде бы уверенно стоит, а завтра его уже нет. Видел я нечестивца, как расширяющееся дерево. Он такой расширяется и в плечах своих, и в мнимых достоинствах своих, на всех смотрит свысока. Дерзость вот такая, братья и сестры, недолго этот продержится. Это явный признак нездравомыслия. Но еще вот я здесь хотел бы сказать, над всем издеваются. Я сказал, что мы сейчас чуть-чуть как бы побаиваемся молодежь, друзья. Ну, не в том смысле побаиваемся, какой-то раболепный страх такой, а вот побаиваемся за то, что молодежь такой становится. Над всем издеваются. Дерзость. В одной церкви прошло членское собрание. После членского собрания братья выходят для того, чтобы домой отправиться. Глядь на колеса. Порезали. Молодежь порезала. Вот, ну, как-то там сообразили, в одно колесо что-то закрутили, запасочку кинули, да и поехали. Другому в этой церкви трактор побили, ну, взяли кирпичи и просто трактор побили. Ну, это молодежь. Друзья, я понимаю, это не шалости. Это отсутствие здравомыслия полностью. Это безрассудство. Это то, о чем говорит Асав. Это безумные люди. Безумные. То есть нет здравомыслия вот такого. Братья и сестры, я еще вот на такую мысль хотел бы отметить. Это записано в Евангелии от Луки, 12 глава, стих 20 и 21. Это тоже, кого Библия называет безрассудным. Даже такой эпитет, как «безумный». Луки, 12 глава. Здесь написано. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» А затем вывод такой, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Братья и сестры, Библия называет безумным того человека, который все для себя, у которого только такие... но земные ценности, который абсолютно в Боге не богатеет. Но то, что он богатеет, видно и по одежде его, и по обуви его, и по различному дальше устройству, как домашнему, бытовому, ну и так далее. Но если он в Боге не богатеет, друзья, Господь говорит, безумно. Вот то, что ты там, вот это у тебя все земное, оно ж здесь останется. Или написано так, что унесется все это, и за один день может всего этого не стать. И, друзья, мы, бывает, люди, как как вороны какие-то. Вот у вороны есть такая особенность, она на все блестящее бросается, вот, и думает, что это особая ценность, а эта ценность в ее гнезде, ну, не накормит, не прокормит, ничего не сделает. И вот так мы бывает. То есть какие-то для нас такие ценности, на которые Бог смотрит и оценивает безумны. То место, где я работаю, рядом со мной очень много стоит, ну, роскошный такой магазин, там супермаркет, и этих недалеко контейнера находятся, там люди иногда бывают, ну, что-то для себя находят. Вот, и однажды смотрю, одна женщина, какую-то ветошь туда выбросили, тряпки эти, она столько много их пособирала. Ну, вы знаете, ну, очень много. И как-то получилось, увидела, что я смотрю на нее. А она, ну, не может все это утянуть. Она говорит мне: слушай, ты посторожи, пожалуйста. Ну, прямо перед моим окном все это поставила. Ты, говорит, посторожи, пожалуйста, я поеду за тачкой. Ну, тачку привезу, и чтобы потом это забрать. Я думаю, вот так мне досталось сторожем быть вот этих. Думаю, может, меня потом отблагодарят еще за это, как его. То есть, друзья, что хочу этим сказать? Что вот иногда мы что-то на это похоже вот так. Думаем, что это такая вот особая ценность, что ее сторожить надо все это. Но если мы, друзья, в Боге не богатеем, то Господь говорит: безумный. Все на тебе хорошее. Все на тебе хорошее, все добротное, и плащ кожаный, и там дорогостоящее все. Но если ты в Боге не богатеешь, безумно, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому все это достанется? Братья и сестры, если жизнь наша, вот она только на всем этом земном сконцентрирована, внешнем, привлекательном, в Боге не богатеем, безумно. И когда Господь приближается к нашим пределам, касается нашей жизни, то, я думаю, он затрагивает и этот вопрос. В чем мы богатеем? Что для нас ценностью является? Ну, еще, друзья, я так вот, наверное, возвращусь к этой мысли. В книге Исход, там 13 глава, стих 7, есть такое место Писания. 13 глава, 7 стих. «И не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». То есть, братья и сестры, вот так Бог подходит к нашим пределам и внимательно смотрит, наблюдая, чем заполнена наша жизнь. Хорошо, если Он может привести нашу жизнь в порядок. Или точнее, мы позволяем Богу навести порядок в нашей жизни, от чего не нужно освободить нас. Если это где-то такая безрассудная влюбленность, поправить ее. Если где-то, друзья, ну, мы уподобились вот этим безумным, которые только себе, в Боге не богатеют. И здесь этот вопрос поправить. Если есть дерзость, своеволие там, или у кого-то с работой проблема, кто-то профессию не так выбрал, братья и сестры, все это поправимо. Господь может поправить, но при одном условии. Если мы ему не скажем: отойди от моих пределов. Это в нашей власти. Это свободная воля. Это свободный наш выбор. Данный текст, который я прочитал, гласит, что не должно быть у тебя ничего квасного в твоих пределах. Вот квасное или закваска – это всегда образ греха и нечистоты как в Ветхом, так и в Новом Завете. И апостол Павел пишет так, что мы будем праздновать не со старой закваской порока и лукавства, но чтобы у нас были опресники чистоты и истины. Друзья, я еще последнюю мысль отмечу, и мы помолимся. Вот закваска порока и лукавства. Закваска – это что-то такое маленькое, незначительное, но каждый из нас знает, что принцип закваски – это заквасить, как написано, все тесто. То есть все сделать отравленным, греховным, заквашенным. И бывает человек, вот как написано в 72-м псалме, бродят помыслы их. Один какой-то помысл допустил. Этот помысл получает развитие, переходит в поступок. Поступок переходит в характер нашего поведения, а потом слаживается наша судьба, слаживается наша жизнь. Вот поэтому Бог говорит, ничего квасного, даже малейшего. Иногда молодежь не удовлетворена и говорит, ну вы уже в крайности, вы уже, ну, такими мелочами занимаетесь, там обращаете на это внимание. Братья и сестры, я думаю, что правильно. Правильно, что обращаем внимание и на мелочи, потому что все большое, оно из мелочей рождается. Закваска порока и лукавства. Вы знаете, вот это лукавство, оно проникает во все сферы, даже в сферу служения. Как-то не так давно у нас в городе Донецке проходила евангелизация. Ее проводили из зарегистрированной церкви, может быть, кто-то знает, такая эстрадная группа «Ковчег». И вот они там давали свой концерт, программу свою. Я хочу обратить внимание на ведущего этой группы. Он стоит перед большой аудиторией, подчеркну мысль, закваска лукавства. Стоит перед большой аудиторией, много людей собралось, он им говорит, «Христос воскрес!» Они восклицают так вот, ну, прилично, нормально, «Воистину воскрес!» Он говорит, «Я не слышу!» Они второй раз, «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Он говорит, «Я не слышу!» Братья и сестры, он не слышит. Я думаю, я знаю этого хорошо человека, тем более, так, где-то там и родственные взаимоотношения даже. Я знаю, как человека с хорошим слухом, и с музыкальным даже, может быть. А он говорит, я не слышу. А все это для того, чтобы, ну, публику как-то вот так расшатать ее, чтобы они, ну, овации чтобы были. Я не слышу. Братья и сестры, будем жить с опресноками чистоты и истины. Если сегодня Господь, может быть, к чему-то пределу подходит жизни вашей, на что-то обращает внимание, братья и сестры, надо поправляться, потому что впереди ожидает нас вечность. Написано туда, ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не войдет. И поэтому здесь, на земле, есть возможность поправляться. Господь подходит к пределам очень нежно, ласково. Я последнюю мысль, друзья, еще отметить, чуть-чуть не забыл. Помимо того, что Господь совершил над бесноватым, кое-что Он все-таки сделал и для гадаринских жителей. Кое-что Он сделал. Я считаю, что очень хорошее. Он освободил их от свинства. Очень много там свиней было, 2000. И Он, ну, позаботился Господь. Дело в том, что гадаринская земля, это там жили евреи, но которые с течением времени подвергнулись эллинистическому там взгляду, культуре, и так вот они как-то, ну, свою жизнь стали устраивать вне закона Божьего, ну и обзавелись там свиньями всеми этими. Вот. А Господь пришел и освободил их от свиней. Я понимаю так, друзья, Он освободил их от свинства. Там, где свиньи, там всегда запах нехороший. Всегда нехороший запах. Я вот вспоминаю как-то, когда только поженился, меня теща не заставила, как сказать, вот предложила, мягко говоря, пойти поросят купить. Мы собрались вместе, она как опытный человек мешок мне вручила. Вот, и пошли вместе покупать на машине, там нужно было двоих этих приобрести. Ну, одного, второго, все это в мешочек. Она говорит, ну, зятек, давай, неси. Я взвалил этот мешок на плечи. Я ж ничего не подозревал, ничего не думал. Друзья, я пришел домой совершенно не таким, как я уходил. Совершенно. Вот, и что я там не делал только, и одеколоны, и различные, это ничего не помогает. Вот такое свинство, вот такой запах, друзья. Братья и сестры, к чему я это говорю? Что бывает вот это, ну, извините за выражение, еще раз повторю, свинство, оно и в христианство проникает. Вот такой неприятный запах плоти. Я впервые с ним столкнулся, только покаялся. Я не помню, принял я крещение или еще не принял. Нас как-то пригласили на брачный пир. Приезжаем мы на брачный пир, такая торжественная обстановка. Для меня, как для молодого человека, ну, христиане, это, ну, верх совершенства. Вот. Все так красочно, уютно. За столом жених, невеста, дружок, дружка. Ну, все по-порядочному. Наступил перерыв. Дружка тут за стол подсела напротив. И вместе со своей приятельницей разговаривают, а я напротив, я совершенно даже не подслушивал, слышу, они разговаривают. И такой запах, такое свинство, друзья. Нет, эта миловидная особа, она была по всем, видно, правилам, там все, никаких таких. Но когда она заговорила, ужасно, ужасно. Ужасно. Эти слова, вот эти вот выражения, граничащие со сквернословием, вот такое, братья и сестры. Вот такая духовная гигиена ведь должна у каждого из нас быть. Бывает среди молодежи, ну хоть словарь составляй, но непонятны слова, непонятны выражения. Там и тюремный лексикон, там и базарный, и коммерческий, там и просто такой, взятый из этого мира, там что-то такое. Братья и сестры, у нас есть наша речь. Об одном человеке сказано так, что он стал говорить чисто. Очень хорошо. Дал бы Господь, чтобы у нас этих грязных симптомов не было, чтобы мы от этого освобождались. И Господь очень хорошо это сделал. Вы знаете, ни одной свиньи не осталось. Ни одной. Написано, все они вот туда, в пучину морскую. Так написано и о грехах наших Бог поступает. Он берет их и в пучину морскую. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы нам не набираться грехов, освобождаться от них, чтобы, как вот написано, что мы Христово благоухание, чтобы мы были Христовым благоуханием, запах от нас, чтобы в духовном отношении был живительный, прекрасный, люди пообщались с нами, церковь с нами пообщалась, родители, и все хорошо, достойно хвалы и чести. Мы сейчас вместе с вами помолимся, поблагодарим Бога за общение. Аминь.